Я сказал, что я не приборостроитель. Прекрасно. Поттерли с облегчением вздохнул. Будьте добры. Не отвечайте на ее звонки. Она не вполне... Послушайте, профессор Поттерли, сказал Фостер. Я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить. Хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением. Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас. Ведь никто же еще до этого не додумался. Я не собираюсь держать это в секрете. Но вы же не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально. Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения. Нет, нет, вы не должны до сих пор, — заметил Фостер. Вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу? А теперь разрешите, я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые, я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей. Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом и притом весьма опасным, однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый, вовсе нет. Просто научные работы руководили сверху. И остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно. Я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь. Научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность хотя бы в свободное время. Поттерли сел и сказал вкрадчиво: «Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды. Вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это. Вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Карфагену настолько меня ослепил, что я поступил как последний идиот. Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние 2 дня? Перебил его Фостер. Карфаген — это пустяк, как и то, что правительство препятствует научной работе. Даже последний идиот вроде меня может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтринику. 2 дня назад я этого не понимал, а теперь понимаю. И одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для нее же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное давно исчезнувшее прошлое. А настоящих исследователей, Фостер, слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа и незаконного нажима, ведь кто на земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Так вся государственная система рассыпалась бы в прах. Фостер облизнул губы и ответил: «Возможно, что и так. Возможно, что в глазах правительства его действия оправданы».